И. Дроздов. Размышления над письмами читателей. В 1978 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга Федора Углова «Человек среди людей». А еще раньше книга печаталась в журнале «Наш современник». Отдельные главы из нее передавались по всесоюзному радио. С тех пор на имя автора поступали и продолжают поступать письма-отклики. Эти письма – дыхание живой жизни, мысли и чувства наших советских людей, их отношение к добру и злу, их понятие чести, подлости, благородства, низости, словом, ум и душа нашего народа. Писем много, их тысячи, и каждая представляет интерес. Но мы остановим свое внимание лишь на немногих, наиболее характерных. В письмах содержатся лестные отзывы в адрес автора и редакторов. Но мы умышленно пройдем мимо комплиментов, хотя в них не только слова благодарности в адрес автора, но и в адрес врачей, всех тружеников здравоохранения. Наконец, в адрес нашего социалистического государства, которое неустанно заботится об охране здоровья трудящихся. Обратимся к вопросам этическим, моральным, нравственным, которые затрагивают читатели, а следовательно и автор книги. Письма читателей – естественное продолжение разговора, поднятого академиком Угловым. Вы ответили на многие жизненные вопросы, которые возникли у меня. Я поняла, в жизни надо прежде всего быть человеком и оставаться им всегда. Еще раз спасибо за то, что дали возможность поверить в себя. Еремина Татьяна. Автор письма, живущая в Барнауле по улице Паровозная, не написала о своем возрасте, о роде занятий. Но, наверное, Татьяна, человек молодой, может быть школьница или студентка, или молодой специалист, недавно окончивший вуз. Одно несомненно, она думает о жизни, о своем месте среди людей, о том, как ей стать настоящим человеком. Вот на этот главный вопрос, как быть человеком, и стремится ответить в своей книге «Человек среди людей» Федор Григорьевич Углов. Впрочем, слово «ответить» не совсем отражает смысл и строй записок врача. Автор не ставил перед собой такой задачи. Да и не один автор литературного произведения, в том числе авторы романов, повестей, пожалуй, не осмелится поставить перед собой цель научить читателя, как ему стать человеком. И если Татьяна Еремина все-таки написала «Вы ответили на многие жизненные вопросы», то это еще говорит и о том, что она много думала над этими вопросами, она подготовлена к пониманию их, и книга лишь явилась толчком для окончательного созревания ее жизненной позиции в каких-то главных, основополагающих направлениях. Однако и сыграть роль последнего импульса в формировании личности, подвинуть всякого, кто прочтет книгу, хотя бы на один шаг к благородству, это будет уже большая заслуга автора.